Глава третья. Трепетание сокровеннейших чувств. Беседа оборвалась. Титаны углубились в свои мысли. Львы боятся змей. Робеспьер заметно побледнел. Дантон заметно покраснел. Обоих пронимала дрожь. Зловещий огонек в глазах Марата погас. Спокойствие, властное спокойствие снова разлилось по лицу этого человека. Страшного даже для страшных. Дантон чувствовал себя побежденным, но не хотел сдаваться. Он продолжал. «Марат важно разглагольствует о диктатуре и единении, а сам умеет только разъединять!» Робеспьер, почти не разжимая тонких губ, добавил. «Я разделяю мнение Анахарсиса Клодца. Я говорю, нам не надо ни Ролана, ни Марата». «А я говорю, ни Дантона, ни Робеспьера!» — отрезал Марат. Он посмотрел в упор на обоих и прибавил. «Дантон, позволь дать тебе совет. Ты влюблен, ты мечтаешь о женитьбе. Так будь же умницей. Оставь в покое политику». И, собираясь уходить, он ступил два шага по направлению к двери и бросил им зловеще. «Прощайте, господа». Дантон и Робеспьер содрогнулись. В этот момент из глубины комнаты послышался голос. «Марат, ты не прав». Все оглянулись. Во время спора они не замечали, что через заднюю дверь кто-то вошел. «Ах, это ты, гражданин Симурден», — сказал Марат. «Здравствуй». То был действительно Симурден. «Я говорю, что ты не прав, Марат», — повторил он. Марат позеленел. Такова была его манера бледнеть. Симурден продолжал. «Ты полезен. Робеспьер и Дантон необходимы. Зачем же угрожать им? Единение, граждане. Народ требует единения». Вмешательство Симурдена, неожиданное появление постороннего лица среди семейной ссоры, произвело действие ушата холодной воды. Оно заставило бурю улечься, если не на дне, то, по крайней мере, на поверхности. Симурден подошел к столу. Дантон и Робеспьер его знали. На отведенных для публики трибунах конвента они не раз замечали этого могущественного, неизвестного человека, перед которым снимал шапки народ. Но формалист Робеспьер все-таки спросил его. «Как вы сюда вошли, гражданин?» «Он из епископата», — ответил Марат. И в голосе его чувствовалась какая-то странная покорность. Марат бравировал перед конвентом, вел за собой коммуну, но боялся епископата. «Так бывает всегда». Мирабо чувствует, как из неведомой глубины поднимается Робеспьер. Робеспьер предчувствует Марата. Марат предчувствует Гибера. Гибер — Бобёфа. Сноска. Бобёф Франсуа Ноэль, прозванный Кай Грак Бобёф, 1764-1797 года жизни. Одна из самых замечательных фигур подлинной революционной части Якобинского клуба. Землемер по профессии, он бросил все ради революционной работы. В своей газете «Народный трибун» он пропагандировал идеи коммунизма и социальной революции. Он устроил в целях социального переворота огромный заговор, предполагал объявить общность национальных имуществ, но был выдан и казнен. Смотреть «Щеголев. Заговор равных. Ленинград. Прибой. 1927 год». Пока подземные слои покойны, политический деятель может действовать, но и у самого крайнего революционера есть своя подпочва. Самые смелые в тревоге замедляют шаги, когда чувствуют под ногами ее движение. Уметь отличать идейное движение от движения, порожденного личными вожделениями, поддерживать первое и бороться со вторым — в этом-то и заключается вся гениальность, вся доблесть великих революционеров. Дантон заметил, что Марат присмирел. «О, гражданин Симурден здесь не лишний», — сказал он и протянул руку Симурдену, затем прибавил. «Давайте изложим гражданину Симурдену положение дел. Он явился очень кстати. Я здесь представитель горы. Робеспьер — представитель Комитета общественного спасения. Марат — представитель коммуны. Симурден — представитель епископата. Он нас помирит». «Идет», — сказал Симурден серьезно и просто. «В чем дело?» «Мы говорили о Вандее», — сказал Робеспьер. «О Вандее?» — повторил Симурден и прибавил. «Да, это большая угроза. Если революция погибнет, это произойдет из-за Вандеи. Вандея страшнее 10 Германий. Нужно убить Вандею, чтобы Франция могла жить». Эти немногие слова подкупили Робеспьера. Тем не менее он спросил. «Вы, кажется, бывший священник?» Печать духовного сана не ускользнула от него. Он распознавал в других то, что было заложено в нем самом. Симурден ответил. «Да, гражданин». «Что же тут такого?» — подхватил Д'Антон. «Раз священник за нас, он ценнее мирянина. В дни революции священники переплавляются в граждан, как колокола, в монеты и пушки». «Данжу — священник, Дану — священник, Томас Ленде — епископ Эвре». «Вы сами, Робеспьер, сидите в конвенте бок о бок с Масье, епископом Баве. Старший викарий его Жуа был членом повстанческого комитета 10 августа. Шабо — капуцинский монах. А кто присягал в Жодепом? Отец Жерль. Кто заставил признать национальное собрание стоящим выше короля? Аббат Адран. Кто потребовал от законодательного собрания приказа о снятии балдахина с кресла Людовика XVI? Аббат Гуд. Кто первый поднял вопрос об упразднении королевской власти? Аббат Григуар. При поддержке скомороха Кало Дербуа, ехидно вставил Марат. Они вдвоем обделали это дело. Поп опрокинул трон, а комедиант сбросил с него короля. «Вернемся к Вандее», — сказал Робеспьер. «Так в чем же дело?» — спросил Симурден. «Что натворила опять ваша Вандея?» Робеспьер ответил. «Вандея нашла вождя. Она становится страшной». «Кто этот вождь, гражданин Робеспьер?» «Некто Лантенак, бывший маркиз, величающий себя принцем бретонским». Симурден оживился. «Я его знаю», — сказал он. «Я был священником в его приходе». И, подумав, немного прибавил. «Это известный юбышник. Прежде чем посвятить себя военному делу, он влачился за женщинами». «Так же, как Берон, который прежде был лазеном», — заметил Д'Антон. Симурден отозвался задумчиво. «Да, это старый жуир. Он должен быть страшен». «Он ужасен», — сказал Робеспьер. «Он поджигает деревни, добивает раненых, убивает пленных, расстреливает женщин». «Женщин?» «Да, в числе других по его приказанию была расстреляна мать троих детей. Что стало с детьми, неизвестно. К тому же он настоящий полководец. Он знает войну». «Это верно», — сказал Симурден. «Еще в Ганноверскую войну солдаты говорили о нем. Наверху Ришелье, внизу Лантенак. Настоящим главнокомандующим был Лантенак. Дюссо, ваш коллега, может порассказать вам о нем». Робеспьер помолчал, о чем-то размышляя. Потом диалог между ним и Симурденом возобновился. «Так вот, гражданин Симурден — этот человек в Вандее». «Давно ли?» 3 недели». «Надо объявить его вне закона». «Сделано». «Надо оценить его голову». «Сделано». «Обещать крупную денежную награду тому, кто поймает его». «Сделано». «Не ассигнациями, а золотом». «Сделано». «Надо отправить его на гильотину». «Будет сделано». «Кто же это сделает?» «Вы». «Я?» «Да. Комитет общественного спасения отправит вас делегатом в Вандею с самыми широкими полномочиями». «Я согласен», — сказал Симурден. Робеспьер был скор в выборе людей. Это характерное свойство государственного человека. Из кипы лежавших перед ним бумаг он вытащил бланк с отпечатанным на нем заголовком. «Французская республика, единая и неделимая. Комитет общественного спасения». Симурден продолжал. «Да, я принимаю это назначение. Гроза на грозу. Лантенак свиреп. Я тоже буду свиреп. Я объявлю этому человеку войну не на жизнь, а на смерть. Я освобожу от него республику, если Господь поможет мне». Он помолчал, потом добавил. «Я священник. Да, я верю в Бога». «Бог состарился», — сказал Д'Антон. «Я верю в Бога», — невозмутимо повторил Симурден. Робеспьер мрачным кивком выразил свое одобрение. Симурден спросил. «При ком я буду состоять делегатом?» Робеспьер ответил. «При командующем экспедиционным отрядом, высланным против Лантенака. Но только должен вас предупредить. Это аристократ». Д'Антон подхватил. «Ну что же тут такого? Опять условность? Право, смешно. Аристократ, что за беда? Об аристократах можно сказать то же, что и о священниках. Раз он за нас, он хорош. Дворянство — предрассудок, и не следует преувеличивать его значение ни в ту, ни в другую сторону. Скажите, Робеспьер, разве Сен-Жуст не аристократ? Флорель де Сен-Жуст, черт возьми. Анахарсис Клоц, барон. Приятель наш Карл Гесс, не пропускающий ни одного заседания у кордельеров. Князь и брат ныне царствующего ландграфа Гессен-Ритенбургского. Манто, закадычный друг Марата, маркиз де Манто. В числе членов революционного трибунала есть священник Вилат и аристократ Леруа, маркиз де Монфлабер. Оба люди надежные. «Вы забыли еще председателя революционного трибунала», — добавил Робеспьер. «Антонеля?» «Да, маркиза Антонеля», — сказал Робеспьер. Дантон продолжал. «Дампьер, тот, что недавно погиб при Канде за республику, был тоже аристократ. Такой же аристократ и Барипер, который предпочел застрелиться, чем открыть ворота Вердена прусакам». «Все это, однако», — проворчал Марат, «не помешало Дантону в ответ на фразу «Кандарсе»? Гракхи были аристократы? Крикнуть ему «Все аристократы — изменники», начиная с Мирабо и кончая тобой». Внушительный серьезный голос Симурдена покрыл их голоса. «Гражданин Дантон, гражданин Робеспьер, вы, может быть, и правы, доверяясь аристократам, но народ им не верит, и он тоже прав. Когда священнику поручают следить за дворянином, на нем лежит двойная ответственность, и в таких случаях священник должен быть непреклонен». «Несомненно», — сказал Робеспьер. «И неумолим», — добавил Симурден. Робеспьер сказал: «Совершенно верно, гражданин Симурден. Вы будете иметь дело с молодым человеком, и, будучи вдвое старше его, легко подчинить его своему влиянию. Надо его направлять, в то же время считаясь с ним. По-видимому, он даровитый офицер, об этом единодушно говорят все донесения. Его отряд входит в состав корпуса, выделенного из Рейнской армии для похода в Вандею. Он недавно прибыл с границы, где уже успел отличиться благодаря уму и храбрости. Он превосходно командует своей экспедиционной колонной. Вот уже две недели, как он не дает передохнуть старику Лантенаку. Теснит его и гонит перед собой. В конце концов, он прижмет его к берегу и сбросит в море. За Лантенаком несомненный опыт и хитрость старого вояки. За ним — отвага молодого командира. При всей его молодости у него уже есть завистники и враги. Лишель, начальник корпуса, завидует ему». «Лишелю хочется быть главнокомандующим, но у него для этого не хватает пороху», — вставил Дантон. «Слышали, какой про него сочинили каламбур? Нужен Лишель, чтобы победить Париж. Пока что Шаррет его колотит». «А он не хочет допустить, чтобы кто-нибудь другой поколотил Лантенака», — продолжал Робеспьер. «Это соперничество — язва Вандейской войны. Наши солдаты — герои, но ими плохо командуют. Простой гусарский ротмистр Шамбон вступает в Самюр вдвоем с трубачом под песню «Сайра». Он берет Самюр и мог бы двинуться дальше и взять Шалле, но останавливается, потому что не получил приказа. В Вандее надо сменить весь командный состав. Корпуса распыляются на мелкие отряды, силы разбрасываются. Разбросанная армия мертва. Из каменной глыбы она превращается в щебень. В парамейском лагере остались только пустые палатки. Между Трегье и Динаном расставлено до сотни мелких постов. Там они бесполезны, а между тем из них можно было бы составить целую дивизию и прикрыть все побережье. Лишель при поддержке Парена оголяет северные берега под тем предлогом, что надо защищать юг, и открывает доступ во Францию англичанам. А ведь известно, в чем состоит план Лантенака. Полмиллиона восставших крестьян и высадка англичан на наших берегах. Молодой командир экспедиционного отряда припирает к стене и бьет Лантенака, не дожидаясь позволения Лишеля. Но Лишель — его начальник, и Лишель доносит на него. Мнения об этом юноше разделились. Лишель находит, что его надо расстрелять. Приор де Ламарн хочет назначить его корпусным командиром вместо Лишеля. «Как видно, этот молодой человек действительно обладает большими способностями», — заметил Симурден. «Да, но у него есть один изъян». Это замечание принадлежало Марату. «Какой изъян?» — спросил Симурден. «Доброе сердце», — ответил Марат и продолжил. «Он тверд в бою и мягок после боя. Он слишком снисходителен, он склонен прощать и щадить, он покровительствует монахиням, спасает жены дочерей аристократов, отпускает на свободу пленных и священников». «Это большая ошибка», — прошептал Симурден. «Это преступление», — — сказал Марат. «Иногда», — заметил Дантон. «Часто», — сказал Робеспьер. «Почти всегда», — снова вставил Марат. «Когда имеешь дело с врагами Отечества, всегда», — сказал Симурден. Марат повернулся к нему. «Скажи же, гражданин Симурден, как поступил бы ты с республиканским вождем, который отпустил бы на свободу вождя роялистов?» «Я разделяю мнение Лишеля. Я приказал бы его расстрелять». «Или отправить на гильотину», — добавил Марат. «То или другое на выбор», — сказал Симурден. Дантон засмеялся. «По мне, то и другое одинаково хорошо». «Будь покоен», — проворчал Марат. «Ты получишь то или другое». И взгляд его, оторвавшись от лица Дантона, обратился на Симурдена. «Итак, гражданин Симурден, если бы республиканский вождь сплоховал, ты приказал бы снести ему голову?» «В 24 часа». «В таком случае присоединяюсь к мнению Робеспьера», — сказал Марат. «Комитет общественного спасения должен отправить гражданина Симурдена делегатом с чрезвычайными полномочиями для наблюдения за командиром экспедиционного отряда береговой армии. Кстати, как зовут этого командира?» Робеспьер ответил. «Он бывший дворянин, аристократ». Он стал рыться в бумагах. «Пусть поп следит за дворянином», — сказал Дантон. «Я не доверился бы в отдельности ни дворянину, ни попу, но когда они вместе, я их не боюсь. Они шпионят друг за другом. И все идет гладко». Гневная складка, никогда не сходившая с лба Симурдена, углубилась. Но находя, должно быть, это замечание по существу справедливым, он даже не повернулся к Дантону. «За первый ложный шаг, который сделает республиканский военачальник, отданный мне под надзор, — смертная казнь», — раздался его суровый голос. Робеспьер, не отрывая глаз от бумаг, произнес: «Вот, я нашел его имя. Гражданин Симурден, молодой командир, чья судьба вручается вам, бывший виконт. Фамилия его — Гавен». Симурден побледнел. «Гавен?» — вырвалось у него. От Марата не укрылась его внезапная бледность. «Виконт Гавен?» — растерянно повторил Симурден. «Ну так что же?» — отозвался Марат, не спуская с него глаз. Наступила пауза. Затем Марат продолжал. «Гражданин Симурден, принимаете ли вы на указанных вами самим условиях назначение вас уполномоченным при командующем Гавене? Это решено?» «Согласен», — ответил Симурден все больше и больше бледнее. Робеспьер взял лежавшее перед ним перо, вывел своим правильным почерком четыре строчки на бланке с заголовком «Комитет общественного спасения». Расписался и передал бумагу и перо Дантону. Тот тоже подписал бумагу, а после него расписался и Марат, все время не отрывавший глаз от смертельно бледного Симурдена. Робеспьер опять взял бумагу, поставил число и передал ее Симурдену. Симурден прочел. «Год второй республики. Сим удостоверяется, что гражданин Симурден назначается от Комитета общественного спасения политическим комиссаром при начальнике экспедиционного отряда береговой армии гражданине Гавене с самыми широкими полномочиями. Робеспьер, Дантон, Марат. 28 июня 1793 года». Революционный так называемый гражданский календарь в то время еще не был узаконен. Он был принят конвентом по предложению Рома только 5 октября 1793 года. Марат не сводил глаз с Симурдена, пока тот читал, затем пробормотал вполголоса, как будто говоря сам с собой. «Еще не все сделано. Все это надо будет подтвердить декретом конвента или особым постановлением Комитета общественного спасения». Робеспьер спросил Симурдена. «Где вы живете, гражданин Симурден?» «В доме торговой палаты». «Вот как! Я тоже там живу», — сказал Дантон. «Мы, значит, соседи». Робеспьер продолжал. «Нельзя терять ни минуты. Завтра вы получите официальную бумагу за подписями всех членов Комитета общественного спасения. А эта бумажка будет служить подтверждением вашего назначения для состоящих при армии депутатов Филиппа, Марнделла, Приора, Лекуэнтра, Альке и остальных. Ваша личность нам известна. Мы вам даем неограниченные полномочия. Вы можете назначить Гавена главнокомандующим и можете отправить его на эшафот. Приказ о вашем назначении вы получите завтра в 3 часа. Когда вы отправитесь?» «Завтра в 4», — ответил Симурден. На этом они расстались. Вернувшись домой, Марат предупредил Симону Эврар, что завтра он отправляется в конвент. Книга третья. Конвент. Глава первая. Конвент. Часть первая. Мы подходим к самой вершине. Перед нами конвент. Взгляд невольно приковывается к этой недосягаемой высоте. Никогда еще ничего столь высокого не появлялось на горизонте человеческой жизни. Существуют лишь две такие высоты — конвент и Гималаи. Конвент — это, быть может, кульминационный пункт истории. При жизни конвента, ибо собрание людей тоже живет, никто не отдавал себе отчета в том, что такое конвент. Именно величие его, его громадность ускользали от современников. Все были слишком напуганы, чтобы изумляться. Все очень крупное вселяет священный ужас. Холмами и пригорками можно любоваться, но все недосягаемо высокое, будь то человеческий гений или гора, собрание людей или великое произведение искусства, на близком расстоянии пугает. Всякая вершина кажется преувеличенной. Подниматься в гору утомительно, задыхаешься на подъемах, скользишь на спусках, ушибаешься о выступы скал и не замечаешь красот. Пенящиеся потоки обличают близость пропастей, облака скрывают вершины. Боишься подниматься, боишься упасть. Страх пересиливает чувство восторга. Испытываешь странное ощущение отвращения к великому. Видишь пропасти и не видишь великолепия. Видишь чудовище и не замечаешь чуда. Вначале так судили и о конвенте. Конвент, созданный для орлов, пытались разглядеть близорукие. Теперь мы видим его в перспективе, и на глубоком небосклоне, в трагической ясной дали, он нам рисуется в виде громадного профиля французской революции. Часть вторая. 14 июля. Освободила. 10 августа — разгромила. 21 сентября — заложила фундамент. 21 сентября — равноденствие, равновесие, зодиакальный знак весы. Под этим знаком равенства и правосудия была, по справедливому замечанию Рома, провозглашена революция. Созвездие возвестило о ней. Конвент был первым воплощением народа. Конвентом открылась новая великая страница истории, на которой начало свои записи будущее. Каждой идее нужна видимая оболочка, каждому принципу нужно выражение, каждому догмату — храм. Церковь — это Бог, заключенный в четыре стены. Когда народился конвент, первой неотложной задачей было решить, где его поместить. Сначала заняли манеж, затем Тюильрийский дворец, установили раму, декорации, расписанные Давидом темными и светлыми красками, поставили симметричными рядами скамьи, четырехугольную трибуну, водрузили несколько параллельных рядов деревянных колонн на цоколях, напоминавших плахи, понаделали прямоугольных клетушек, в которых теснилась публика. Это и были так называемые общественные трибуны. Повесили римский веларий, греческие драпировки, и в этих-то прямых углах между этими прямыми линиями поместили конвент. В геометрические чертежи втиснули бурю. Фригийская шапка на трибуне была выписана серой краской. Роялисты стали было смеяться над этой серой шапкой, над этим бутафорским залом, над всем этим картонным сооружением, над этим святилищем из папье-маше, над этим грязным, заплеванным пантеоном. Каким все это казалось недолговечным. Колонны из бочарных досок, своды из дранок, барельефы из мастики, карнизы, еловые, статуи из выкрашенного под мрамор гипса, стены из холста, а между тем в этом временном помещении, в переходящем, Франция создала вечное. Когда конвент открыл свои заседания в зале манежа, стены его были сплошь покрыты афишами, которые в дни возвращения короля из Варена циркулировали в Париже в несметном количестве. Одна афиша гласила: «Король возвращается! Палки тому, кто встретит его рукоплесканиями! Виселица тому, кто его оскорбит!» Другая: «Смирно, шапок не снимать! Сейчас он предстанет перед судьями!» Третья: «Король сделал народ своей мишенью! Он долго стрелял, теперь очередь стрелять за народом». Четвертое. Закон. В этих стенах конвент судил Людовика XVI. 10 мая 1793 года конвент перенес свои заседания в Тюильрийский дворец, переименованный в Народный. Зал заседаний занимал весь промежуток между павильоном Единства, бывшим павильоном Часов, и павильоном Свободы, бывшим Марсана. Павильон Флоры переименовали в павильон Равенства. В зал заседаний поднимались по большой лестнице Жанна Бюлана. Весь второй этаж дворца был занят конвентом, а под ним, в первом этаже, устроили кардегардию в длинном зале, который сплошь был заставлен ружьями в козлах и походными койками солдат всех родов оружия, охранявших конвент. Собрание имело свою почетную стражу, так называемых «гренадер конвента». Трехцветная лента отделяла дворец, где заседал конвент, от сада, куда свободно мог входить народ.